Маньчжурская принцесса. Когда меня, как единственного друга художника Багрова, спрашивали, почему он так внезапно исчез из Харбина и где он теперь, я отвечал пожатием плеч и коротким «не знаю», а в большинстве случаев отделывался молчанием, потому что Багров категорически запретил мне говорить об этом вплоть до назначенного им дня. Впрочем, меня скоро и совсем перестали спрашивать о нем. Память об исчезнувшем подчас бывает недолговечнее тени бегущего по небу облачка. Промелькнуло темное пятно, и нет его. Я даже улыбнулся, хотя боль и искажала мою улыбку. А однажды она стала похожей на плач, когда один из моих знакомых сообщил, что видел Багрова в Шанхае в баре. Он был будто бы в элегантном костюме и белой панаме. Я улыбнулся, чтобы не заплакать. Только я один знал, что Багрова нет в Шанхае, не было и никогда там не будет. Что он уже подошел к той грани, за которой теряется след человеческий. И начинается тропа вечности. Но я не мог говорить об этом. Не мог вплоть до сегодняшнего дня, когда я, наконец, получил то, чего ожидал со страхом, все еще в глубине души надеясь, что земная жизнь, полная радужных мечтаний и зовущая к отважной борьбе, перетянет чашу весов с жуткими потусторонними тенями, и мой друг будет жить. Но надежда была слаба, как болотный огонек, живущий до первого дуновения. И сегодня утром предчувствия так стеснили мою грудь, что я то и дело бросал боязливые взгляды в окно на пустынный переулок в ожидании посланца с известием о смерти моего друга. И когда хозяйка пришла сказать, что оборванный буддийский монах звонит у дверей и требует меня, я был совершенно подготовлен к этому и спокоен. Я даже поправил хозяйку, сказав, что это не буддийский, а даосский монах. Хотя где же ей разбираться в этом и для чего? Я перешагнул порог и на веранде встретил взгляд сухощавого, спокойного и бесстрастного, как панджурское небо, как степь монаха. Не говоря ни слова, он передал мне сверток, низко поклонился и сразу стал спускаться обратно по лестнице. Я пытался его остановить, хотел пригласить в комнату, подробно расспросить, но он не остановился и, поклонившись мне еще раз, на ходу ушел. Тогда я понял, что ему дан был наказ не вступать в разговоры. Я заперся в комнате и развернул сверток, хорошо зная его содержимое. С шуршанием оттуда выпала картина моего друга «Маньчжурская принцесса» и лоскуток бумаги с нацарапанными слабеющей рукой «Свершается Б». И чем больше смотрел я в нездешние глаза девушки на картине, тем больше во мне зрела решимость раскрыть перед людьми тайну исчезновения Багрова, рассказать про маньчжурскую принцессу и таинственные тропы, уводящие живых в вечность. И еще захотелось мне дать хоть слабое понятие о душе человека и художника, который всех поражал неистовством своей необузданной фантазии. Художника, который создавал полотна, где горы давили зрители своей тяжестью, где ясно ощущались тысячелетия, застрявшие в змеевидных ущельях, и где в причудливых сплетениях корчились тела с запрокинутыми в выступлении страсти головами. Пышущие пламенем губы рвали там огненные поцелуи с задымившихся ртов. Да, этот человек всегда отличался от нас, обыкновенных, уравновешенных людей. Только он мог, покидая концертный зал, изливаться мне в страшных жалобах. Почему мир так жесток? В нем есть волшебные звуки, музыка, говорящая духу и окрыляющая его возвышенным обманом о любви и вечной красоте, которых мы никогда не встречали среди людей. Это он, первый раз услышав гавайскую мелодию, распродал все пожитки и поехал на родину этих стонущих мелодий, чтобы остаться там навеки. Но так же быстро он вернулся оттуда, возмущенный, и говорил, что Гавайи — громадный публичный дом для команд и пассажиров тихоокеанских судов. По его мнению, счастье и любовь покинули эту страну, как только там стали высаживаться купцы и чиновники цивилизованных стран. Он был жестоко обманут. И гибель этого человека началась как раз с того дня, когда он приехал ко мне в затерянный в горной стране Ченбоншань, китайский городок. Я сдавал там китайскому коммерсанту партию жатвенных машин и имел неосторожность написать Багрову о прелести окрестных гор с вечно сизой пеленой дымчатого тумана и про девственные трущобы. А через 3 дня после отправления письма Багров рано утром появился в моей комнате и со смехом стал тормошить меня в постели, я еще не вставал. В тот же день после обеда сытые манчжурские лошадки затрусили под деревянными седлами, унося нас в горы, которые мне хотелось показать своему другу. Багров шутил и смеялся всю дорогу. Впоследствии я не раз задумывался, как этот человек, такой чуткий, реагирующий на тончайшие влияния, не учуял роковых последствий этой поездки. А впрочем, то, что нам кажется несчастьем, для него было, может быть, наоборот. Мы проехали 2 часа, и тогда я протянул руку. «Вот, посмотри».